знал давно, тогда еще не знал себя, да и с тобою был знаком лишь представление тебя. Ты говорила обо всем, я обо всем сейчас молчу. Наступит время, и слова разбудят эту тишину. Сегодня полная луна, а я сегодня идиот. Я знаю, этот разговор к добру уже не приведет. Мне этой ночью не до сна, остановиться не могу. Все от того, что я тебя, как мне почудилось, люблю. Я это чувство знал давно, когда еще не знал себя, да и с тобою был знаком лишь представлениями тебя. Ты говорила обо всем, я обо всем сейчас молчу. Наступит время, и слова разбудят эту тишину. Полная луна, а я сегодня идиот. Я знаю, этот разговор к добру уже не приведет. Мне этой ночью не до сна, остановиться не могу. Все от того, что я тебя, как мне почудилось, люблю.